Глава 24. Гражданин Фенуйо, разъездной торговец шампанскими винами. Тем временем камердинер Пешегрю, ему хватило ума не менять свое звание камердинера на служащего и свою фамилию Леблан на Леруш, накрыл стол к обеду и уставил его привезенными с собой кушаньями. Эта предусмотрительность была отнюдь не лишней в подобных довольно частых случаях, когда сразу после сражения садились за стол. Усталые, голодные, терзаемые жаждой молодые люди, некоторые из которых даже были ранены, отнюдь не остались безучастными при виде еды. Они в ней чрезвычайно нуждались. Когда же они заметили, что среди расставленных на столе бутылок, незатейливый вид которых свидетельствовал об их демократическом происхождении, стояло 6 бутылок с серебряным горлышком, свидетельство их принадлежности к лучшим сортам шампанских вин, грянули радостные возгласы. Пешегрю также обратил на это внимание и, повернувшись к своему камердинеру, спросил с военной прямотой: «Послушай, Калеблан, разве сегодня мои или твои именины, или я вижу на своем столе все эти роскошные вина лишь по случаю одержанной нами победы? Ты разве не знаешь, что достаточно сообщить об этом в Комитет общественного спасения, чтобы мне отрубили голову?» «Гражданин генерал», — ответил камердинер, — «дело совсем не в этом, хотя в конечном итоге ваша победа заслуживает того, чтобы ее отметили, и в день, когда вы взяли у неприятеля 750 тысяч франков, вы могли бы потратить франков 20 на шампанское без ущерба для правительства. Однако пусть ваша совесть будет спокойна, гражданин генерал. Шампанское, которое вы сегодня будете пить, ничего не стоит ни вам, ни республике». «Я надеюсь, плут ты этакий», — сказал Пешегрю со смехом, — «что его не украли у какого-нибудь торговца или не конфисковали в чьем-нибудь погребе». «Нет, генерал, это дар патриота». «Дар патриота?» «Да, гражданина Фенуйо». «Что еще за гражданин Фенуйо? Не адвокат ли это из Бизансона? В Бизансоне живет один адвокат по имени Фенуйо, не так ли, Шарль?» «Да», — ответил юноша, — «к тому же это большой друг моего отца». «Ни Бизансон, ни адвокат тут ни при чем», — сказал Леблан, также разговаривавший с генералом без обиняков. «Речь идет о гражданине Фенуйо, торговом агенте фирмы Фрессине из Шалона. В благодарность за услугу, что вы ему оказали, вырвав его из рук неприятеля, он посылает, или скорее вручает, вам через меня эти 6 бутылок вина, чтобы вы выпили их за свое здоровье, а также в честь республики». «Значит, он был здесь одновременно с неприятелем, твой гражданин Фенуйо?» «Разумеется, ведь вместе с образцами своего товара он был в плену». «Вы слышите, генерал?» — спросил Абатуччи. «Вероятно, он мог бы представить нам полезные сведения», — сказал Думерк. «А где живет твой гражданин Фенуйо?» — спросил Пешегрю у Леблана. «В гостинице рядом с мэрией. Поставь еще один прибор вот здесь, прямо напротив меня, и пойди скажи гражданину Фенуйо, что я прошу его оказать мне честь отобедать со мной, а пока занимайте свои обычные места, господа». Офицеры расселись как обычно. Пешегрю посадил Шарля по левую руку от себя. Леблан поставил прибор и пошел исполнять распоряжение генерала. Через 5 минут камердинер вернулся. Он пришел к гражданину Фенуйо, когда тот как раз собирался садиться за стол, повязав на шею салфетку. Торговец тотчас же принял приглашение, которому удостоил его генерал, и последовал за посланцем Пешегрю. Вскоре после возвращения Леблана в дверь постучали на манер масонов. Леблан поспешил открыть дверь. На пороге стоял мужчина лет 30-35 в штатском костюме того времени, лишенном каких-либо ярких примет, свойственных наряду аристократа или санкюлота. На нем были остроконечная шляпа с широкими полями, жилет с большими лацканами и приспущенным галстуком, коричневый длиннополый сюртук, короткие узкие брюки светлого цвета и сапоги с отворотами. У него были белокурые от природы вьющиеся волосы, темные брови и бакенбарды, уходящие под галстук, необычайно дерзкие глаза, широкий нос и тонкие губы. Входя в столовую, гость немного замешкался на пороге. «Да входи же, гражданин Фенуйо!» — проговорил, смеясь, Пешегрю, от которого не ускользнуло это мимолетное замешательство. «Право, генерал, — непринужденно отвечал тот. «Дело не стоит выеденного яйца, так что я не решался поверить, что ваше любезное приглашение касается именно меня». «Как это не стоит? Разве вы не знаете, что с моим ежедневным жалованием 150 франков ассигнатами мне пришлось бы поститься 3 дня, если бы я позволил себе устроить подобный пир? Садитесь же напротив меня, гражданин, вот ваше место». Два офицера, которым предстояло сидеть рядом с коммивояжером, отодвинули свои стулья и указали гостю на его место. Когда гражданин Фенуйо уселся, генерал бросил взгляд на его белоснежную сорочку и холеные руки. «Вы говорите, что вас держали в плену, когда мы вошли в Дауэндорф?» «В плену или вроде того, генерал. Я не знал, что дорога в Агно захвачена врагом, когда меня остановил отряд пруссаков. Они решили вылить содержимое моих пробных экземпляров на дорогу. К счастью, появился какой-то офицер и отвел меня главнокомандующему. Я полагал, что мне угрожает лишь утрата 150 бутылок, и уже успокоился. Но тут прозвучало слово «шпион», и при звуке его, генерал, как вы понимаете, я насторожился. И отнюдь не желая, чтобы меня расстреляли, потребовал встречи с главой эмигрантов. С принцем де Конде? Вы же понимаете, я потребовал бы встречи с самим чертом. Меня отвели к принцу, я показал ему свои документы и откровенно ответил на его вопросы. Отведав моего вина, он понял, что такое вино не может принадлежать бесчестному человеку, и заявил своим союзникам, господам пруссакам, что берет меня в плен как француза. «Вам тяжело пришлось в тюрьме?» — спросил Абатуччи, в то время как Пишегрю столь подозрительно глядел на своего гостя, будто бы готов присоединиться к мнению о нем прусского главнокомандующего. «Вовсе нет», — ответил гражданин Фенуйо. «Мое вино понравилось принцу и его сыну, и эти господа отнеслись ко мне почти столь же доброжелательно, как вы, хотя, признаться, когда вчера пришло известие о взятии Тулона, и я, как истинный француз, не смог скрыть своей радости, у принца, с которым я как раз имел честь беседовать, испортилось настроение, и он отослал меня». «А?» — вскричал Пишегрю. «Значит, Тулон окончательно отвоеван у англичан?» «Да, генерал». «Какого же числа был взят Тулон?» 19-го. «Сегодня 21-е. Это невозможно, черт возьми. У принца де Конде нет телеграфа под рукой». «Нет», — подтвердил коммивояжер, — «но у него есть почтовые голуби, летающие со скоростью 16 лье в час. Одним словом, это известие пришло из Страсбура, города голубей, и я видел, как принц де Конде отвязал от крыла птицы небольшую записку с новостью. Крошечное послание было написано очень мелким почерком, так что в нем могли содержаться некоторые подробности». «Известны ли вам эти подробности?» 19-го город был сдан. В тот же день в него вошла часть наступающей армии. В тот же вечер, по приказу комиссара конвента, расстреляли 213 человек. Это все? Не говорилось ли там о некое Буонапарте? А как же? Город якобы был взят благодаря ему. «Снова мой кузен», — рассмеялся Абатуччи. «И мой ученик», — прибавил Пишегрю, — «тем лучше, клянусь честью. Республика нуждается в талантливых людях, чтобы противостоять мерзавцам вроде этого Фуше». «Фуше? Разве не Фуше вошел в Лион вслед за французскими войсками и приказал расстрелять 213 человек в первый же день своего назначения?» «Ах да, в Лионе. Но в Тулоне это был гражданин Барас». «Что за гражданин Барас?» «Некий депутат от Вара, который заседает в конвенте вместе с монтаньярами. Он служил в Индии и приобрел там замашки на боба. Так или иначе, видимо, будут расстреляны все жители и уничтожен город». «Пусть они уничтожают, пусть расстреливают», — сказал Пишегрю. «Чем больше они будут уничтожать и расстреливать, тем быстрее прекратят это. О, признаться, я предпочел бы, чтобы у нас по-прежнему был наш старый добрый бог, а не верховное существо, которое допускает подобные ужасы». «А что говорят о моем родственнике Буонапарте?» «Говорят, — продолжал гражданин Фенуйо, — что этот молодой офицер артиллерии — друг младшего Робеспьера». «Видите, генерал, — сказал Абатуччи, — если он в такой милости у якобинцев, то сделает карьеру и будет нашим покровителем». «Кстати, о покровительстве», — сказал гражданин Финуйо. «Правда ли, гражданин генерал, то, что говорил мне герцог де Бурбон, весьма лестно отзываясь о вас?» «Герцог де Бурбон очень любезен», — проговорил Пешегрю со смехом. «Что же он вам говорил?» «Он говорил, что именно его отец, принц де Конде, присвоил вам первый чин». «Это правда», — сказал Пешегрю. «Как?» — спросили 3-4 человека одновременно. «Я был тогда простым солдатом королевской артиллерии. Однажды принц, присутствовавший на учениях на Безансонском полигоне, приблизился к орудию, которые, как ему показалось, содержали в наилучшем порядке. Однако в тот момент, когда канонир банил орудие, оно выстрелило и оторвало ему руку. Принц приписал мне этот несчастный случай, обвинив меня в том, что я плохо заткнул запальное отверстие большим пальцем. Я дал ему договорить, а затем молча показал свою окровавленную руку с искореженным, растерзанным, висевшим на волоске пальцем. «Глядите», — продолжал Пешегрю, протягивая руку, — «вот след». После этого принц в самом деле произвел меня в сержанты. Юный Шарль, стоявший рядом с генералом, взял его за руку, словно для того, чтобы рассмотреть ее, и тотчас же пылко поцеловал рубец. «Ну же, что ты делаешь?» — вскричал Пешегрю, быстро отдергивая руку. «Я? Ничего?» — ответил Шарль. «Я восхищаюсь вами».